принято участие владелец команды Тони Фернандес состоится в ближайшее время в Амстердаме. Мне там о спорте не пока все. В студии его Роберт Агитов. Талант человека, как неграненный алмаз, может стать бриллиантом только в руках истинного мастера. Программа «Мастера» посвящена именно таким людям. Каждую неделю в гостях у автора и ведущей программы Дианы Герлин. Общепризнанные звезды, бесспорные авторитеты, профессионалы, которые достигли высот в своем деле. Программа «Мастера» на «Голосе России». Добрый вечер, дорогие друзья. Здравствуйте, у микрофона Дианы Герлин. Это очередная программа из цикла «Мастера». И сегодня герой этого выпуска – народный артист России Лев Ещенко. Здравствуйте, Лев Ещенко. Здравствуйте, Лев. Очень, очень рада вас видеть.